Помогает ли сурочий жир против ревматизма? Соискатели неревнивы. Почему они свистят? К способности впадать в спячку мы, люди, можем относиться совсем по-разному, в зависимости от обстоятельств. В одних случаях мы восприняли бы ее как кошмарный сон, в других — как недосягаемую мечту. Ведь именно от того, что мы боимся проснуться в темном гробу, глубоко под землей, у нас принято держать покойников 3 дня в открытом гробу на возвышении, прежде чем опустить их в могилу. После того, как несколько десятилетий тому назад всю Европу обошли ужасные истории о впавших в мнимую смерть людях, проснувшихся ночью в гробу и потерявших от страха рассудок, в парижских моргах стали надевать покойникам на палец кольцо, шнур от которого вел в дежурное помещение. Многие лица делали в своем завещании распоряжение, чтобы врач им после смерти перерезал вены. Это одна сторона дела. А вот другая. Мы, жители крупных городов, в наших бетонных нагромождениях из жилых пещер, оснащенных искусственным климатом, почти перестали замечать, что на дворе – осень или зима. Но у наших предков дело обстояло совсем иначе. В своих крепостях с незастекленными окнами, при мерцающем свете смолистой лучины, воткнутой в стену, без овощей и фруктов зимой, они наверняка не раз завидовали животным, которые, впадая в зимнюю спячку, безбедно просыпают все тяготы сурового времени года. А сегодняшние наши хирурги? Да они ни о чем так не мечтают, как о таком способе, который помогал бы превращать пациентов в сурков. Ведь они и так уже начали перед некоторыми операциями замораживать людей во льду, для того, чтобы температура их тела снизилась, а обмен веществ затормозился. Тогда приток крови к мозгу во время операции можно прервать на нужное время. Сейчас как раз зима, и наши зоопарковские сурки впали в спячку в своих подземных убежищах, точно так же, как и их родичи, североамериканские луговые собачки. Осенью они набирали полный рот коротко настриженной травы, так что она смешно торчала с обеих сторон изо рта, словно пышные усы. Но таскали они ее к себе в норы отнюдь не в качестве запаса провианта на зиму. Они утепляли ею свое жилище и затыкали все входы и выходы. Правда, должен признаться, что мы ни разу не наблюдали, чтобы какой-нибудь сурок ложился при этом на спину, наваливая себе кучу сена на брюхо, и придерживал его лапами, а его товарищи втягивали его, словно маленький вазок с сеном, в нору. Подобные рассказы можно услышать в Альпах от местных жителей и прочитать в некоторых книжках. Однако достоверных наблюдений еще ни разу нигде не было зафиксировано. Выкопай мы сейчас сурков из земли, мы нашли бы их холодными и безжизненными, с температурой тела всего 4 градуса. Их можно было бы колоть иголками, резать ножами, трубить у них над ухом, они ничего не почувствуют. Только один раз в несколько минут сердце их медленно сжимается, и тогда можно уловить едва-едва заметный вдох и выдох. Правда, за время спячки зверьки худеют, они теряют от 1 до 2/5 своего веса. Но стоит им поголодать в состоянии бодрствования 12 дней, и они потеряют столько же, сколько в спячке за 5 или даже 7 месяцев. В то время как наши зоопарковские сурки здесь, на равнинной местности, спят по 5, а то и только 4 месяца в году, их собратья в Альпах проводят в спячке 7 месяцев. А в норах, расположенных высоко в горах, даже до 9. Следовательно, 3/4 года они находятся в бессознательном состоянии и только 3 месяца живут полной жизнью. Интересно, забывают ли они, что было до того, как они впали в столь длительный глубокий сон? Нет, не забывают. Это мы знаем точно, проверяли. Правда, проснувшись, они первые дни пребывают в дурном расположении духа, чуть что стараются цапнуть. Но членов своей семьи они узнают безошибочно и различают их среди чужих сурков. Боязливые и после спячки ведут себя также недоверчиво по отношению к людям, а ручные остаются такими же приветливыми, как и раньше. Биолог, профессор Оскар Кёниг из Вены, как-то отнял у куницы, пойманного ею альпийского сурка, в возрасте 35 дней. Поначалу он бегал свободно по всей квартире, и, как большинство звериных и человеческих детенышей, был ласков и доверчив со всеми. Однако по достижении 7-месячного возраста сурок начал к чужим людям относиться враждебно. За членов своей семьи он стал признавать одну лишь чету кёнигов и большого кобеля немецкой овчарки. Он нежно их покусывал и приглашал поиграть в прятки и догонялки.